Любовь безответная. Город у моря. Плещутся волны, ночи короткие, летние. Может, потом ты даже не вспомнишь эту любовь безответную. На твоей ладони горячий песок. Ты ничего понять в это лето не смог, а я в тебя влюбилась. Любовь закатилась за небо рассветное. Лето пролетело, его не вернешь. Цена воспоминаниям — лишь сломанный грош. И в городе том южном была тебе ненужной любовь безответная. В осень уедешь, зонтик раскроешь, время растает бесследное. Может, потом ты даже не вспомнишь эту любовь безответную.